Глава 10. Во временном штабе Церкви Спасителя царила эйфория. Местные священнослужители некоторое время назад были свидетелями небывалого события — закрытия инфернальной пустоши, и лишь присутствие патриарха Добромысла вместе с парой заместителей удерживало их от радостного ликования и других проявлений эмоций. Сам глава церкви, расположившийся на некотором удалении от своих людей, разделял их чувства и даже позволил себе легкую улыбку. Однако предавался радости он недолго. Ведь помимо закрытия пустоши, еще было необходимо эвакуировать участников ритуала для их задействования в других операциях, вывести отряды из зоны боевых действий, а также изъять из пустоши все алтари. Кто знает, вдруг демоны сумеют откатить изменения, если дать им немного времени. Переведя взгляд на экран компьютера, Добромысл в очередной раз окинул территорию Сейловической пустоши, очищенной от инфернальной энергии. А ведь я даже не предполагал, что на старости лет удастся стать свидетелем такого знаменательного события. Покачал он головой. Увидеть центр проклятой земли, способствовать повторению подвига Спасителя. Изучив фотографии, переданные спутниковой группировкой, патриарх обратился к одному из своих митрополитов. «Андроник, а что у нас по остальным пустошам? Демоны как-то проявили себя там?» «Бойня», — сухо ответил старик, который по виду был лишь на несколько лет моложе Добромысла. «После начала операции демоны начали вырываться отовсюду. Помимо штурмов пограничных пунктов и приграничных городов, скачкообразно увеличилось количество телепортирующихся по территории Империи монстров. С последними успешно справляется Лига Охотников, а вот штурмы городов достаточно кровопролитны. Тварей действительно много. Накатывают волнами с минимальным интервалом. Наиболее опасная ситуация складывается в старых дорогах. Возникает ощущение, что все бесхозные демоны Горбовической пустоши находились поблизости и теперь пытаются прорваться сквозь защиту. Благо, хоть комендант не сплоховал и вовремя привлек службы безопасности боярских родов. Иначе нас бы ждал самый масштабный прорыв за последние 10 лет. Еще одно доказательство, что демоны или их высшие собратья не тупоголовые звери, а имеют устойчивую связь и могут координировать свои действия, задумчиво произнес Добромысл. Количество монстров, оказавшихся в Сейловической пустоши во время операции, также говорит об этом, добавил Андроник. Разговор прервал зазвонивший у заместителя телефон, и патриарх произнес: «Ответь». Кивнув, митрополит приложил телефон к уху. Застывшее лицо старого друга и единомышленника отчетливо показало Добромыслу, что новости явно недобрые. «Держитесь», — бросил Андроник, прежде чем отключить телефон, и повернулся к одному из своих помощников. «Все возможные силы клани на ликвидацию прорыва». Затем он обратился к оператору. «Лайнскую пустошь на экран. Есть!» «Что там?» — уточнил патриарх. «Демоны прорвали периметр и двигаются к жилому кварталу. Много сильных тварей», — доложил митрополит, и в этот момент на экране появился вид с воздуха на пригород Лани и идущие в нем ожесточенные бои. «Сатиры, наги и жукеры», — заметил Добромысл и бросил взгляд на Андроника. «Кто у нас отвечает за взаимодействие? Где боярские роды со своими дружинами? Это ведь их заслоны должны были находиться на главных улицах». «Должны были, но их явно нет», — кивнул Андроник и отдал указание одному из служителей выяснить это, а затем вполголоса выругался. «Нет их там. Что-то не поделили с местным комендантом и решили, что они там лишние. Кажется, из-за таких вот идиотов Изяслав получил еще один рычаг давления на строптивых бояр», — с легким недовольством в голосе заметил патриарх. «Интересно. Он воспользуется ситуацией по полной? Или все же отправит в город резервы?» «Отправит», — ответил Андроник. «Никуда не денется. У него сегодня день триумфа. Зачем его портить уничтожением небольшого городка? К тому же для сговорчивости бояр у него другая интрига задумана. А этот инцидент — лишь приправа к основному блюду». Добромысл согласно кивнул, и в этот момент один из его телефонов зазвонил. «Слушаю», — ответил патриарх, а через некоторое время добавил. «Это хорошо. Что именно с 13-м?» «Отлично. Продолжай наблюдение». «Почему-то мне кажется, что мальчишка жив», — произнес Андроник. «Он мастер решать сложные вопросы». «Все верно. Только сил много потерял. Медитирует, пока его из пустоши выносит», — сказал патриарх с легкой улыбкой. «Явно еще поработает». На лице Андроника также появилась улыбка. «Значит, наши аналитики ошиблись, и ему известно, как решать вопрос с перенапрягшимися каналами и ядром. Талантливый юноша». «Не во всем», — покачал головой Добромысл. «Хочет он или нет, но такое количество участников ритуала негативно скажется на его магическом развитии. Благо, что случится это постепенно, и как минимум еще одну пустошь он закроет». «Значит, продолжаем?» — задал еще один вопрос Андроник. «Дать команду на перевод средств?» «Да», — кивнул патриарх. «Переводите». «Надеюсь, это ускорит восстановление, и мальчишка вновь будет готов к работе. Пусть сначала закроет пустоши, сколько сможет. А уж потом мы придумаем, как вернуть свое и даже больше». Пронеслось в голове патриарха. Всю дорогу до столичного дома, а из маскировочных мероприятий она была долгой, я поддерживал себя в состоянии медитации и понемногу улучшал ситуацию со своим источником. Я почувствовал, что мы доехали по быстрому восполнению магической энергии и тут же вынырнул из внутреннего мира. «Сколько времени?» — спросил я у несущих меня на носилках бойцов. 23 часа 41 минута», — доложил один из них. «Как долго?» — в полголоса выругался я и скомандовал. «В мою оружейку!» Когда меня доставили к нужному месту, то там обнаружился Резцов, уверенно открывающий бронированную дверь. «Для восстановления вам нужна энергия», — пояснил он свои действия. «Все правильно», — ответил я, и лежащий на подставке жезл юркнул мне в руку. В следующую секунду тело словно бы окатило волна родовой энергии, и я достаточно бодро поднялся на ноги и обратился к стоящей в отдалении служанке. «Плотный ужин мне в комнату через 5 минут». Проследив, как немолодая женщина быстро удаляется на кухню, я обратился к участникам операции. «Все свободны. Передайте Михаилу, что буду ждать вас послезавтра». «Иван Егорович, вам помочь?» — спросил Резцов. «Может, вызовем целителя?» «Не стоит», — покачал головой я. «Сам видишь. Только я взял походный алтарь в руки, как тут же появились новые силы. Сейчас перекушу, помоюсь, потом займусь делом и лягу спать. Утром буду как огурец». «Вы уверены?» — с сомнением спросил Юрий Владимирович. «Уверен», — кивнул я. «Так что спокойно иди отдыхай. Только передай Потанину, что я жду его завтра с докладом. Мне нужно знать, кто и сколько раз меня искал. Будем отрабатывать легенду». Приведение себя в порядок, как и ужин, не заняло много времени, поэтому очень скоро я забрался в кровать, положил жезл на грудь и нырнул во внутренний мир. Наконец-то займусь делом. За время моего отсутствия здесь ничего особо не поменялось. Лишь наполненные родовой энергией кляксы еще больше посветлели, и ледяная глыба стала светиться несколько ярче. Внимательный осмотр преобразованных участков чужеродной энергии выявил изменения и в соседних с ними кляксах, из-за чего я пришел к выводу, что избавление магического ядра от чужеродных элементов могло бы осуществляться и без моего вмешательства само по себе. Однако оставлять все в подобном состоянии и надеяться на волю случая не хотелось. Вдруг способности понадобятся мне в ближайшее время, а я попросту не готов. Да и заседание Золотой Боярской Думы через несколько дней, и мне необходимо быть на нем бодрячком. Приняв решение, я выдохнул, собрался силами и, материализовав жезл в руке, принялся за дело. Благодаря уникальному жезлу с походным алтарем рода Морозовых вместо банального навершия дело двигалось достаточно быстро. Я переставлял свой инструмент от одной кляксы к другой и наполнял ее своей энергией. Затем переходил к следующей. Клякс было очень много. Они отличались по цвету, размерам, объемам энергии, а также сопротивляемостью к моим манипуляциям. Бывало так, что некоторые из них я и вовсе не мог сломить сходу. Приходилось предпринимать 2, а в отдельных случаях и 3 попытки, чтобы добиться результата. Поэтому сил вся эта деятельность, главным образом психическая, отбирала достаточно много. Однако глаза боятся, а руки делают. Спустя несколько часов кропотливой работы Мне все же удалось наполнить все видимые кляксы своей родовой энергией, и в какой-то момент я незаметно для себя отключился. Проснулся я от чьих-то недовольных голосов. Мужчины, которых было минимум двое, что-то яростно доказывали друг другу. «Другого места не нашли, что ли?» Со злостью подумал я, и мою голову тут же прострелила резкая боль. «Что за...» С тихим стоном пробормотал я. «Вы там охренели совсем? Кто-нибудь даст князю хоть немного поспать? Ночь на дворе!» Спор замолк, как по волшебству. Дверь отворилась, и до меня донесся голос Резцова. «Уже 12 часов, Иван Егорович», — произнес старший маг. «Вот вода, выпейте». «Полдень?» — удивился я, открыв глаза, по которым резанул свет. Выругавшись, я попробовал приподняться на локтях, однако грудь и магические каналы на руках вдруг сковало спазмом. «Перенапряжение», — произнес Юрий Владимирович и, подержав меня за спину, приложил к моим губам стакан с холодной водой. Напившись, я с облегчением откинулся. «Паршиво, но все же лучше, чем минуту назад», — сказал я. «Сейчас будет еще лучше», — пообещал маг, доставая из сумки лечебное зелье и вкладывая мне в руку жезл с походным алтарем. Опустошив емкость, я почувствовал себя лучше и, наконец, обратил внимание на присутствующих, среди которых, помимо Резцова, оказались также Синичкин и Потанин. «Так кто из вас меня разбудил? И в чем была суть спора?» Чувствуя, как пропадает напряжение в источнике, спросил я. «Иван Егорович», — сказал глава службы безопасности, — «это был я. У нас полная степень боевой готовности. Неизвестные атаковали Мозырский и Калинковичские заводы. Оборону первого сумели прорвать. Уничтожены склады готовой продукции, казармы охраны и первая производственная линия. Второй из-за своевременно поднятой тревоги сумел сдержать удар. Группы быстрого реагирования брошены в бой. Власти оповещены о нападении». «Кто посмел?» Прошипел я в лицо начальнику службы безопасности, даже не заметив, когда успел встать на ноги. От боли по всему телу, как и от усталости, не осталось и следа. Да и как можно разлеживаться, когда узнаешь такие новости? Нападающие действуют скрытно, не демонстрируя знаки различия. Забирают с собой раненых и убитых. Действуют профессионально. Начал отвечать Синичкин, но я его перебил. «А у нас что, хор мальчиков-зайчиков воюет? Связывайся с начальниками охраны, пусть что хотят делают, но языков не возьмут». «Есть», — четко ответил Герман Артемович. «Указания я уже отдал, и в Мозыре есть результаты». «Что же ты мне тогда голову морочишь?» Зло спросил я и начал одеваться. «То неизвестные профессионалы, то есть результаты. Дело в том, что по Мозырю работал отряд танзанийских наемников, парочку которых наши люди взяли. Но вместе с ними действовала неизвестная дружина», — быстро произнес начальник службы безопасности. «Аналитиков привлек?» — спросил я, несколько успокоившись. «Они могут отследить маршрут, по которому нападающие передвигались?» «Да», — кивнул мужчина. «Так, успокойся, все нормально». «Что-то подобное мы и предполагали, когда я решил участвовать в авантюре по закрытию пустоши. Наивно было бы ожидать, что бояре не сопоставят личность Героя Республики и 13-го. Попытался успокоить я сам себя и тут же вновь разозлился. «Хотя какого хрена я должен успокаиваться? Эти черти задели не меня. Они своими грязными лапами решили разрушить то, что я создавал, на развитие чего потратил многие годы. Мрази! Я это так просто не оставлю. Какие у вас мысли на этот счет?» — спросил я тройки своих советников. «Высока вероятность того, что вы, наконец, наступили на больную мозоль старых и влиятельных магических родов», — взял слово Герман Артемович. «Они долго наблюдали за вашим ростом из талантливого и интересного мальчишки до главы усиливающегося с каждым годом золотого рода. Сначала смеялись и считали забавным, затем удивлялись деловой хватке, разнообразным успехам и дружбе с наследником престола, но все еще не считали ровней. Все изменилось после скоротечной войны с родом Зарницыных и вашими успехами в республике. Теперь вас видит не только личность, закрывшую новообразованную пустошь, но и князя, завладевшего большим количеством солидных республиканских активов». «Поддерживаю», — согласился Потанин, а Синичкин продолжил. «Вчера после закрытия пустоши они сложили 1-1 и догадались о вашем участии в операции. Именно это заставило их действовать так поспешно. Ваши враги, а я подозреваю, что ими стали главы золотых и влиятельных серебряных родов, посчитали необходимым ослабить вас таким образом здесь и сейчас, пока вы, пользуясь своей уникальностью, не увеличили свои капиталы в 2 или 3 раза. «Значит, считаешь, что мне просто подрезают крылышки, чтобы не взлетел высоко?» — уточнил я. «Да», — кивнул мужчина. «И это точно не слабые роды. Еще свежи в памяти воспоминания о вашей войне с Зарницынами и другими более слабыми семьями. К тому же только влиятельные бояре с серьезными ресурсами могут организовать акцию подобного масштаба в столь сжатые сроки. А может, это император? Или инквизиция? Что если они вбивают клинья между мной и остальными боярами?» Раздраженно спросил я и, прикрыв глаза, попробовал себя успокоить. «Остановись, Иван. Эмоции в подобных обстоятельствах не самый лучший помощник. От моих метаний и раздражения никому лучше не будет. Ни Синичкину, ни попавшим в заваруху бойцам охраны, ни сотрудникам службы безопасности». Открыв глаза, я спокойно посмотрел на Германа Артемовича. «Отправляйтесь в дежурку, командуйте людьми и контролируйте обстановку. Скоро буду». Он направился к двери, а я обратился к Юрию Владимировичу. «После вчерашнего отдохнул?» «Да». «Подготовь группу реагирования из архимагов и профессоров, которые не участвовали во вчерашней операции. Возможно, это не последнее нападение сегодня». «Сделаю», — кивнул мужчина. «Теперь ты». Посмотрел я на Потанина. «Хорошо, что приехал. Пока все занимаются своими делами, делай все для устранения недостатков на Мозырском заводе в самое ближайшее время, а также разберись с перебоями в поставке продуктов питания. Война войной, а наши партнеры не должны нести убытки из-за этого». «Иван Егорович, за это можете не переживать», — заверил Потанин. «Я уже знаю, как исправить это недоразумение». Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил: «Часть продукции под маркой Мозыря будем выпускать в Калинковичах и на других предприятиях. Проблем в этом не вижу. А там и завод установим. Главное — не допустить новых разрушений». «Хорошо», — согласился я. «Поводов сомневаться в своем профессионализме ты не давал, так что действуй, как посчитаешь нужным». Потанин кивнул и собрался было покинуть мою комнату, но я его остановил. «И еще. На тебе остается получение вознаграждения от императора и патриарха. Свяжись с их канцеляриями и заставь работать». «Я вас понял», — кивнул он и, получив разрешение, быстрым шагом покинул мою комнату. Быстро набив брюхо поздним завтраком, я вернулся к себе, взял в руки жезл, прилег на кровать и погрузился во внутренний мир. Необходимо было оценить произошедшие изменения. К моему удовольствию, процесс поглощения и переработки чужеродной энергии шел как по маслу. Те первые кляксы, которые я наполнил силой еще первые минуты после окончания ритуала, уже почти полностью превратились в лед. Другие кляксы также заметно изменились за это время, изрядно потускнев и покрывшись тонкой ледяной корочкой. Желая еще больше увеличить скорость восстановления, я материализовал жезл с походным алтарем и покрыл всю глыбу дополнительным слоем льда и по максимуму накачал его родовой энергией. Подобные манипуляции благосклонно отразились на моем самочувствии, поэтому я, полный сил и энергии, двинулся в дежурную комнату, где уже вовсю работали подчиненные Синичкина и он сам. «Иван Егорович», — поспешил ко мне дежурный. «Княгиня Морозова звонила уже 4 раза и просила вас ей перезвонить». Бросив взгляд на взмыленного начальника службы безопасности, я решил не мешать ему своими ценными указаниями и успокоить потерявшую меня супругу. «Привет, любимая», — сказал я, уединившись в одной из пустующих комнат. «Ты меня потеряла?» «Привет», — с легкой тревогой в голосе поздоровалась жена. «Как ты? Все нормально? Цел? Здоров?» «Все у меня хорошо», — поспешил я успокоить Марго. «С чего ты решила, что у меня могут быть какие-то проблемы?» «Потому что новости смотрю», — с ехидством заметила она. «И знаю своего мужа, у которого шило в одном месте. Да и вспоминая наш недавний разговор, я невольно сопоставила некоторые факты». «Рад, что у меня жена не только красивая, но и умная», — улыбнулся я, давая ответ на скрытый в ее фразе вопрос. «Слава спасителю!» — облегченно выдохнула Марго и с подозрением спросила. «А телефон ты почему не брал? Знаешь, сколько раз я тебе звонила?» «Режим секретности», — быстро сориентировался я. Слишком долго пришлось выбираться из того места. Скрытность и все такое. Так что сама понимаешь». «Да?» С явно слышимым сомнением протянула Марго. «А почему мне кажется, что ты юлишь? По моей информации, вы прибыли еще до полуночи. Уже вообще-то больше 12 часов прошло». «Вот же молодец, хваткая. Повезло мне с женой. Не растерялась и все выяснила». Мысленно усмехнулся я и спросил. «Значит, еще до разговора ты знала, что со мной все хорошо?» «Это мне было известно уже давно. Меня заверили, что ты жив, здоров и направляешься в столичный дом». Самодовольным тоном заметила Марго. «Однако то, что ты не выходишь на связь, меня смутило». «Просто ночью все нормальные люди спят. Ну а потом моим вниманием завладели другие дела». «Ты о нападениях на наши заводы?» Уточнила Марго посерьезневшим тоном. «Да. Удивительно, как быстро взялись за дело наши недоброжелатели. Им даже доказательства не понадобились. Хватило и свершившегося факта». «Они справедливо рассудили, что раз с первой проблемой справился Морозов, ты к решению второй. Он также приложил руку». Заметила жена и тяжело вздохнула. «Никто не хочет даже думать о том, что у тебя не было особой возможности отказаться». «Даже если бы они и знали об этом», — усмехнулся я, — «то не посчитали бы чем-то существенным. В этом деле роль играют лишь факты и свершившиеся события». Мы помолчали. Потом Арго уточнила. «С тобой точно все хорошо? Может, мне приехать? Или тетю Инессу попросить?» «Со мной все хорошо», — поспешил я успокоить жену. «Помощь не требуется». «Отлично», — выдохнула Марго. «В таком случае решай свои проблемы. Не буду мешать. Потом поговорим». «Договорились, моя хорошая», — согласился я, но Марго вдруг спохватилась. «Совсем забыла. Тебя же вчера человек 50 разыскивало. Все начали звонить как раз после новостей о проведении операции. Родственники, друзья, клиенты. Не уверена, что все они мне поверили». «Скинь список мне на телефон», — попросил я. «Сверю со звонками, имеющимися в головном офисе, и буду перезванивать. Чувствую, сегодня меня ожидает тяжелый день». Попрощавшись с женой, я вернулся в покинутое ранее помещение и наткнулся на дожидающегося меня Синичкина. «Ну что, чем порадуешь?» — спросил я. «Нападение на Калинковичский завод отбили. Перебросили туда дополнительный личный состав охраны и совместно с Департаментом имперской безопасности отслеживаем путь прибывших туда бойцов. Дибовцы решили нам помочь?» — удивился я. «Обычно у них снега зимой, не допросишься, все нужно обговаривать по своим каналам». «Тут проблем не возникло», — покачал головой Герман Артемович. «Вероятно, им дали приказ сверху оказать нам максимальное содействие». «Скорее всего», — был вынужден признать я. «Что у нас по Мозырю?» «Нападение отбили. Наемников частично положили, частично взяли в плен». Обрадовал меня Синичкин и тут же расстроил. «Большие потери. Подробную информацию жду с минуты на минуту». Я кивнул, и безопасник, посмотрев мне в глаза, продолжил. «Кроме того, атакованы еще три наших предприятия. Нападение отбито, потерь нет. Охрана была готова и обеспечила гостям отличный прием. Взяли одного языка». «За нас взялись серьез», — констатировал я. «Среди пленных есть представители дружины? Или все наемники?» «Пока лишь рядовые наемники. Они утверждают, что знать ничего не знают, однако мы это перепроверяем». «Перепроверяйте», — кивнул я. «Не знает один, значит, знает другой, не другой, так третий. Может быть, в курсе командир отряда, идентифицировать которого в текущих условиях не очень-то и сложно. Нужно узнать, как осуществлялась связь, сколько им заплатили и как передавали деньги. Наши противники действовали быстро, они спешили и не могли предусмотреть всего». «Вас понял, Иван Егорович», — ответил Синичкин и протянул мне несколько листов бумаги. «Здесь тексты, подготовленные отделом аналитики. Необходимо ваше одобрение перед передачей материалов журналистам». «Удар в спину? Подлое нападение?» — начал читать я заголовки. «Надеюсь, здесь есть абзац о неотвратимости наказания, а также предупреждение наемникам?» С легкой кровожадной усмешкой ответил Синичкин. «Но его мы передадим в более доступной для подобных людей форме. Действуй». Одобрил я кровавые планы своего советника. «Сегодня погибло немало ребят, которые были преданы роду Морозовых. И за их смерть кто-то должен понести наказание». От чтения подготовленных аналитиками статей Меня отвлек звонок Федота. «Привет!» — взял трубку я. «Ого!» — воскликнул старший брат. «Кто-то решил поднять телефон и показать семье, что он все еще жив?» «А что со мной станется?» — удивленно спросил я. «Нормально все. Просто был вчера занят. Дела рода они такие». «Да неужели?» — с усмешкой спросил Федот. «Интересные такие дела, которые перетекают в войну». «Уже знаешь», — констатировал я. «О твоем вчерашнем участии в закрытии пустоши или о штурме производств?» — решил уточнить брат. «О своем участии в закрытии пустоши слышу впервые», — хмыкнул я. «А вот последнее заставляет меня сжимать кулаки в приступе ярости. Случайно не знаешь, кто это такой наглый у нас?» «Знаю. Наглый — это ты. Решил своими действиями нарушить статус-кво и считаешь, что всем это придется по нраву», — посерьезнел Темников. «Не знаю, о чем ты говоришь». Продолжил я играть в несознанку. «Так значит, это не ты вчера способствовал закрытию Сейловической пустоши?» Начал распаляться Федот. «А ты чего такой нервный?» Тоже повысил голос я. «К чему эти вопросы? Кому вообще какая разница, чем я вчера занимался? Это лишь мое дело». «Да всем плевать, что ты делаешь, если это не задевает интересы других боярских родов». Еще больше разозлился Темников. «Разве ты не понимаешь, что так дела не делаются?» «Не буду тебя спрашивать, чем так плохая идея закрытия инфернальной пустоши сама по себе», успокоившись, произнес я. «Меня больше интересует, с чего ты решил, что я к этому могу быть причастен? Согласно брифингу Изислава, в операции принимали участие лишь силовые структуры страны и орден инквизиторов Церкви Спасителя. Ни одного боярского рода названо не было. Так с чего обвинение-то?» «Потому что, Иван...» Тоже взял себя в руки Федот. «Вокруг тебя живут не идиоты. Люди умеют думать и анализировать происходящее. И почему-то они все уверены, что в закрытии пустоши без Морозова не обошлось. Хотя ты прав, никаких доказательств твоей причастности нет». «В таком случае о чем тут можно разговаривать?» С недоумением спросил я. «Доказательств нет, а ты так разговариваешь с братом». «Вот именно, с младшим братом, который не понимает, что его поступки отображаются не только на Морозовых, но и на Темниковых!» Воскликнул Федот и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Со мной связались представители некоторых влиятельных боярских родов страны и выразили недоумение относительно возможного нахождения моего младшего брата в Сейловической пустоши. А ведь со многими из них у нас взаимовыгодные союзы и партнерские отношения». «Странные у них претензии», — покачал головой я. «Почему они не обратились ко мне?» «Пытались», — ответил Федот. «Секретарь еще не передала тебе список звонивших? Я и сам тебя несколько раз набирал». «Как будто они сами всегда на связи», — фыркнул я. «Может, у меня выходной?» «Не в тот день, когда происходят исторические события в масштабах не только империи, но и всей планеты», — заметил Темников. «Допустим», — согласился я. «Только я все равно не до конца понимаю суть их претензий. Даже если бы мне каким-то образом пришлось участвовать в закрытии пустоши, то что бы это поменяло? Как вообще поступать в данной ситуации?» «Ты мог бы намекнуть на происходящее некоторым заинтересованным?» — предложил Федот. «Или, может, забыл, сколько денег нам приносит продажа инфернальных ингредиентов, по которой вы с императором вчера ударили?» Я рассмеялся. «Как ты себе это представляешь? С Федей, Петей и Колей поделюсь информацией, а с остальными нет? Тогда, как мне кажется, проблем было бы еще больше. Или, что еще вероятнее, тайная операция превратилась бы в балаган. Ведь что знают двое, то знают все. Уверен, у рода Темниковых есть несколько старых и проверенных партнеров, которым ты бы поспешил открыть глаза на происходящее. В интересах дальнейшего сотрудничества, в оплату услуги или еще по какой-то причине. Думается, ты бы рассказал все главе рода твоей жены. У них, я уверен, тоже нашлась бы парочка доверенных людей, а у тех еще несколько, и через некоторое время о закрытии знал бы весь высший свет, включая и тех предателей, которые продались демонопоклонникам. И что бы нас тогда там ждало? Засада? Тысячи демонов? Смерть? Ты ведь догадываешься, как было важно нанести первый успешный удар? Сколько раз человечество уже пыталось закрыть пустоши? 10? А может, 100? Сколько из этих планов провалились из-за предательств? То есть ты все же признаешь, что участвовал в операции Изислава? Уточнил брат. Нет. Я сказал, что было бы, если бы участники вчерашней бойни не следили за языками, — ответил я. Что даже если я и принимал бы во всем этом участие, то молчал бы как рыба, слишком большие риски. А настроить против себя боярские роды — это значит не риски? Вновь стал заводиться Федот. Уверен? Да чем я их настроил? Тем же тоном ответил я. О моем участии где-то сообщалось? Нет. Доказательства есть? Нет. Какие вопросы? Они себе что-то нафантазировали, а я оправдываться должен? Да я с тобой сейчас говорю лишь потому, что ты мой брат. Кого другого уже бы послал. Кому нужны твои доказательства? Воскликнул Федот. Ты знаешь еще одного человека, которому удалось бы закрыть пустошь? Нет. Других таких нет. Так что здесь все очевидно. Ни один человек, участвовавший во вчерашней операции, не скажет, что там присутствовал князь Морозов, продолжал настаивать я. Да всем плевать на доказательства. Мы не в суде, возмутился Федот. Это я тебе и пытаюсь толковать. И судя по тому, как за тебя взялись неизвестные, такие мысли не только у меня. Так что перестань косить под идиота, держи в тонусе службу безопасности и продумывай каждый свой ход. Иначе проделки демона Любов в республике покажутся тебе милыми детскими шалостями. Ты угроза привычному укладу жизни многих поколений бояр. Человек, который хочет вырвать кусок пирога из их рта. Так что только заодно это от тебя могут избавиться. «Так ты позвонил, чтобы предупредить меня об опасности?» Ехидно усмехнулся я. Федот знатно меня разозлил. «Показать степень твоего заблуждения», — отозвался Темников. «И предупредить. Беседовавшие со мной люди были настроены к тебе крайне агрессивно». «Пусть задают вопросы Изяславу и Добромыслу, которые руководили операцией. Они лезут ко мне», — сказал я. «Будет интересно понаблюдать». «Зададут, будь уверен», — серьезно ответил брат. «В таком случае спасибо за предупреждение. Буду начеку». Поблагодарил я Федота. «Смотри по сторонам и чуть что звони. Если все станет совсем плохо, то я попробую помочь», — добавил Темников и положил трубку. От разговора с братом осталось неприятное послевкусие. Однако он как в воду глядел. Не проходило и 5 минут, чтобы кто-то из партнеров, клиентов и знакомых не звонил мне обсудить ситуацию и предупредить о зреющем недовольстве. Помимо этого, продолжались осторожные нападки на мою собственность, расположенную на всей территории страны. Полагал ли я, что уровень противодействия будет столь высок? Нет. Мне казалось, что закрытие пустоши, особенно после резни в республике, воодушевит людей и успокоит их, что подобные меры поддержат и власть имущие. Я ошибся. Люди порой бывают намного жестче и безжалостней, чем самые кровожадные демоны. И теперь мне предстояло подумать, что со всем этим делать. Ведь кое в чем Федот оказался прав. Доказательства им не нужны. Поэтому на подлые и кровавые нападения я решил ответить аналогично, чтобы в сжатые сроки привести в чувство глав некоторых переоценивших себя родов. Учебные центры 3 выявленных нами отрядов наемников перестали существовать, а оперативники вместе с аналитиками и с применением всех возможных средств выявляли заказчиков. Результатов пока что не было, но я надеялся, что человеческий фактор проявит себя во всей красе и подарит нам зацепку. Правильно ли я сделал, решив ответить максимально жестко? Думаю, да. Во-первых, нападения на производство Морозовых тут же прекратились, что сохранило жизни верных мне бойцов и работников. Наемники получили мое своеобразное сообщение и решили не принимать опасные заказы. Во-вторых, начавшаяся против меня очередная информационная война забуксовала. Количество негативных статей резко сократилось за несколько часов, да и желающих написать обо мне гадости уменьшилось. В-третьих, воспользовавшись затишьем, я сам перешел в наступление, тратя ресурсы на поиски недоброжелателей. Однако, к сожалению, в данном направлении просветов пока не было. Слишком мало времени прошло.